мы с тобой случайно встретились в толпе людской, глаза в глаза. За одной партой сидели мы когда-то много лет назад. И вот из тихой, милой школьницы ты стала женщиной мечтой. И губы, и глаза, и волосы — все с ума сводит красотой. Одноклассница, вспоминаются годы школьные и бал наш выпускной. Одноклассница, в сердцах останутся и розовые дни, и первая любовь. Все отцвело хмельной сиренью и не повторится вновь. За ворота школы вышли, а там уроки посложнее. Жестоко бьет порою жизнь без всяких двоек в дневнике. И я другой, и ты другая, другая жизнь кипит вокруг. И лишь все те же краски мая, как и в любви нашей весну. Одноклассница, вспоминаются годы школьные и бал наш выпускной. Одноклассница, в сердцах останутся и розовые дни, и первая любовь. Все отцвело хмельной сиренью и не повторится вновь. Годы птицы белокрылые юность на крыльях унесли. Мы словно школьники счастливые, куда не зная сами шли, мечтая хоть бы на минутку опять вернуться нам с тобой, где в вальсе парами по кругу кружил нас вечер выпускной. Одноклассница, вспоминаются годы школьные и бал наш выпускной. Одноклассница, в сердцах останутся и розовые дни, и первая любовь. Все отцвело хмельной сиренью и не повторится вновь.